В поисках душевного равновесия. В современной психологии довольно широкое распространение получил термин «субъективное благополучие» – «subjective well-being». Им определяется позитивное эмоциональное состояние удовлетворенности собой, своей жизнью, окружающим миром и своим местом в нем, традиционно описываемое в житейских терминах душевного равновесия. В русском языке состояние субъективного благополучия нередко отождествляется со счастьем, но такое отождествление верно лишь в известном смысле. Счастьем чаще называют сильное положительное эмоциональное переживание, обычно вызываемое какими-то радостными событиями. Это состояние кратковременное, приходящее, человек не способен его испытывать постоянно. Говоря о счастье как субъективном благополучии, обычно подразумевают счастливую жизнь, существование человека в целом довольного тем, кем он является, тем, что он имеет и тем, что с ним происходит. В этом смысле субъективное благополучие выступает не кратковременным пиковым переживанием, а присуще человеку на протяжении всей жизни, либо, по крайней мере, каких-то значительных ее отрезков. В мировой психологии, преимущественно английской и американской, активные исследования этого явления ведутся уже на протяжении четверти века. В отечественной психологии ему до сих пор уделяется недостаточно внимания, что следует признать серьезным упущением, поскольку достижение субъективного благополучия фактически является важнейшей целью всех практических усилий психологов. В силу этого представляется крайне важной объективная оценка разнообразных факторов – биологических, социальных, экономических, психологических, влияющих на это состояние. Учет и использование данных соответствующих исследований открывает широкие перспективы для позитивных изменений качества жизни как конкретных людей, так и общества в целом. Очевидно, что процедуры оценки данного состояния с научной точки зрения весьма уязвимы для критики. Ведь субъективное благополучие можно оценить только субъективно, то есть посредством самоотчета. Тем не менее, широкомасштабные исследования продемонстрировали, что люди способны достаточно адекватно оценить собственное душевное благополучие. Кстати, те, кто говорит, что счастлив или доволен жизнью, кажутся счастливыми и своим близким, друзьям и психологам. Их ежедневное настроение характеризуется чаще положительными эмоциями. Они улыбаются чаще. По сравнению с несчастливыми, счастливые менее сфокусированы на себе, менее враждебны и раздражены, меньше ругаются и даже меньше восприимчивы к болезням. Методы выявления субъективного благополучия используются самые разные, от простейшего опросника, требующего ранжировать собственные ощущения от жизни по семибалльной шкале, до весьма детализированной шкалы удовлетворенности жизнью. Надежность подобных методов не бесспорна, так как на результатах может сказаться ситуативное эмоциональное состояние опрашиваемого. В частности, выяснилось, что люди склонны сообщать о гораздо более высоком уровне удовлетворенности жизнью в солнечную погоду. А, к примеру, соответствующие замеры, проводившиеся в Германии, выявили резкий всплеск переживания субъективного благополучия после важной победы национальной сборной по футболу. Для устранения этого изъяна разработан метод замера переживаний. Он заключается в том, что человек сообщает о своем состоянии в разные моменты на протяжении длительного времени, например, месяца, а затем полученные баллы усредняются. Но в любом случае полученные результаты трудно признать объективными. Установлено, что средние показатели субъективного благополучия значительно разнятся в разных уголках света. Например, знаменитое исследование «Евробарометр» выявило очень низкую удовлетворенность у жителей Франции и Италии. Лишь 10% из них очень довольны жизнью в целом, тогда как в Дании таковых 55%, а в Голландии около 45%. Можно предположить, что это связано с различными культурными нормами дозволенности отрицательных и желательности положительных эмоций, а не с огромными национальными различиями в уровне субъективного благополучия. Недооценка этого культурного фактора может привести к неадекватным выводам. Гораздо более интересен вопрос о влиянии тех или иных внешних факторов на показатель субъективного благополучия. Точку зрения житейского здравого смысла на эту проблему давным-давно иронично выразил Дон Аминадо: «Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным». Так большинство из нас и строит свою жизнь, пытаясь увязать показатели внешнего благополучия и внутреннего. И нередко заходит в тупик. Ибо, как показали научные исследования, взаимосвязь тут отнюдь не так очевидна и однозначна, как подсказывает здравый смысл. Казалось бы, резонно предположить: субъективное благополучие рождается вследствие череды приятных событий, происходящих с нами. Так что, если у нас есть достаточно денег, добрые друзья, семья, отменное здоровье, интересная и хорошо оплачиваемая работа, то у нас больше шансов быть довольными жизнью, чем у того, кто беден, болен, не имеет работы, семьи, друзей и так далее. Представление о влиянии внешних факторов на субъективное благополучие не лишено оснований. В нескольких широкомасштабных исследованиях было обнаружено, что на уровень субъективного благополучия влияют возраст, социально-экономическое положение, профессиональный статус и семейный доход, но не оказывают какого-либо заметного влияния пол, расовая принадлежность, образование и вероисповедание. Однако, несмотря на то, что было установлено, что разные социальные группы отличаются по уровню субъективного благополучия, поразительно то, что влияние социально-экономического статуса и всех прочих упомянутых факторов в действительности очень незначительно. Гораздо больше различия наблюдаются внутри групп, чем между ними. Следовательно, люди, обладающие молодостью, богатством и высоким социальным положением, не обязательно довольны жизнью, как не обязательно недовольны пожилые и небогатые. Другими словами, следует искать иные источники субъективного благополучия. В этой связи возникает вопрос: почему хорошее в жизни оказывает на субъективное благополучие меньшее влияние, чем принято обычно считать? Ответ, видимо, в том, что приятные эмоциональные переживания повышают наш уровень субъективного благополучия понемногу каждый раз, когда они случаются. Любитель шоколада, который устраивается работать на кондитерскую фабрику и получает возможность есть шоколад килограммами, оказывается в сущем раю. Но только поначалу. По прошествии недолгого времени его уже даже и нельзя назвать любителем шоколада, ибо вожделенный прежде продукт, ныне доступный в изобилии, абсолютно перестает его привлекать.